Глядя на поле, Нил судорожно сглотнул, отгоняя подступающую тошноту. Вот почему контракт с Ваймаком, честолюбимые замыслы Кевина и слова Эндрю в конечном итоге ничего не значат. Какая разница, что все они ему предлагают и сулят? Нил не такой, как они. Он никто и ничто. И этого не изменить. Лисья нора не для него и ему подобных. Нил будет учиться и получать удовольствие от игры, пока есть возможность. Но рано или поздно с мечтой придется расстаться. Грезить о большем, только усугублять неизбежную боль в будущем. Он бросил мяч в ведро и пошел в раздевалку. Удостоверившись, что Кевин и Эндрю нигде не прячутся, надел форму и вышел на поле. Он нарочно изнурял себя тренировкой, чтобы избавиться от мыслей о лисах, Экси и своем прошлом. Когда Нил закончил тренировку и собрал мячи, уже светало. В квартиру он решил не возвращаться. Во-первых, слишком устал. А во-вторых, пока он доползет, Ваймак как раз сядет смотреть утренние новости. Рассудив так, Нил обмылся в душе, переоделся и завалился спать на кушетке прямо в лисьей норе. Проснувшись около полудня, он зашагал обратно. И в здание попал с помощью ключа. А вот квартирная дверь опять оказалась не заперта. Нил хотел уже было указать тренеру на его легкомысленное отношение к безопасности. Однако в следующую секунду и думать об этом забыл. Несмотря на то, что дверь была приоткрыта, всего на несколько дюймов, из-за нее отчетливо слышались возбужденные голоса. Кто-то яростно ссорился. Приложив ухо к щели и затаив дыхание, Нил прислушался. «Чёрт возьми, Кевин, я сказал сядь!» «Не сяду!» Если бы Ваймак не назвал Дэя по имени, Нил ни за что не узнал бы искаженный паникой голос. «Как вы могли такое допустить? От меня ничего не зависело, и ты сам это знаешь. Эй, ты что?» Послышался глухой стук. Точно кто-то ударился о стену. Воспользовавшись потасовкой, Нил прошмыгнул внутрь и бесшумно закрыл за собой дверь. Хотя мог бы и не таиться. Судя по звукам, Ваймак и Дэй крушили все подряд. Услышав звон разбитого стекла, Нил невольно поморщился. «Смотри на меня!» – рычал тренер. «Смотри мне в глаза!» «Чтоб тебя! И дыши!» «Я предупреждал Эндрю, что он за мной придет. Я говорил!» «Это совершенно не важно. Ты подписал контракт со мной!» «Он вернет универу затраты на мое обучение и глазом моргнуть не успеете. Он может, и вам это тоже известно. Откупится и заберет меня домой, а я не могу туда вернуться. Не могу, не могу, не могу! Мне пора. Я должен ехать прямо сейчас, пока он сюда не явился. Может, если я вернусь сам, он меня простит. А если ему придется снова гоняться за мной, то он точно меня убьет. Заткнись». Отрезал Ваймак. «Никуда ты не поедешь. Я не могу сказать Рика нет». «Значит, молчи. Держи рот на замке, а болтать будем мы с Эндрю». «Да, я и Эндрю. Только не говори, что забыл про этого психа. Номер Бетси у меня на быстром наборе. Хочешь, соединю вас через нее. Расскажешь Эндрю, что собираешься дать заднюю?» Воцарилась тишина. Нил ждал, не дыша. Наконец Ваймак заговорил снова, уже тише, но из-за волнения его голос звучал скорее угрюмо, нежели ободряюще. «Я никуда тебя не отпущу. С какой стати? По контракту ты мой. Пускай платит сколько угодно, но контракт в силе до тех пор, пока ты его не расторгнешь. А ты этого делать не обязан, ясно? Предоставь этого еблана Рика нам с Эндрю. Твоя забота – команда. И место в турнирной таблице. Ты обещал мне четвертьфинал». «Это было раньше», – уныло отозвался Кевин. «А сейчас все изменилось». В Кре дали слово не оглашать новость до июня. Они видели, какие меры предосторожности мы предприняли в связи с твоим переводом. И теперь ждут общего сбора команды. «Я рассказал тебе, потому что так было надо. Но Эндрю пока что посвящать в это не стоит. Поклянись, что будешь держать себя в руках, когда сегодня с ним встретишься». Эндрю сам догадался, он не идиот. «Тогда ври лучше», – отрезал Ваймак. «Кре только и ждет повода выгнать Эндрю, и обратно мы его уже не вернем. Что ты тогда будешь делать?» Оба надолго умолкли. Нилу даже показалось, что разговор окончен, но в конце концов Кевин произнес: «Дайте телефон». «Если думаешь, что я позволю тебе звонить Эндрю в таком состоянии, Жану», – перебил Кевин. «Я позвоню Жану. Я должен услышать это от него». Очевидно, Ваймака компромисс устроил, потому что он больше не спорил. Нил оглянулся, размышляя, не пора ли сдернуть. Что происходит? Непонятно, но в любом случае это что-то ужасное. Если с бывшего чемпиона страны в мгновение ока слетела вся спесь, Нил уже прикидывал, сумеет ли выйти так же беззвучно, как вошел. Но тут Кевин заговорил опять, Нил замер. Его поразил не только тусклый голос Дэя, но и французская речь. «Скажи, что это неправда», — попросил он в трубку, что он этого не делал. Ответа Нил разобрать не смог, но хлесткий звук захлопнувшегося телефона подсказал, что услышанное Кевину не понравилось. Заскрипела мебель. Расстроенный Кевин тяжело опустился на диван. «Жди здесь», — приказал Ваймак, и несколько секунд спустя оказался в коридоре. Заметив в дальнем конце Нила, он слегка вздрогнул от неожиданности, но не промолвил ни слова и сразу скрылся на кухне. Щелкнул замочек домашнего бара, звякнули стеклянные дверцы. Ваймак вернулся в кабинет с порцией водки для Кевина. «Выпей», — донесся до Нила его голос. «Я сейчас». Он снова появился в коридоре. Нил вопросительно ткнул большим пальцем на входную дверь у себя за спиной. И Ваймак вслед за ним вышел на лестничную площадку. Нил огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто. Но все двери были закрыты. «Я собирался молчать об этом до июня», — сказал Ваймак. «Много успел услышать». У Кевина нервный срыв. Пожал плечами Нил. «Причина мне неизвестна». «Команда Эдгара Аллана подала в КРЭ заявку на перевод, и сегодня утром эту заявку одобрили. С 1 июня вороны входят в Юго-Восточный округ». Смысл дошел до Нила не сразу. А когда это наконец произошло, внутри у него все перевернулось. Мало того, что в Аризоне он столкнулся с Кевином, так теперь ему грозит встреча еще и с Рико. Нет, рисковать нельзя. Кевин его не вспомнил, но на Рика надеяться не стоит. Если память у него окажется получше, Нилу не сдобровать. «Не может быть», — возразил он. «Может. Вороны — единственная команда Экси в Западной Виргинии, входящая в НССА. Так что перевод — дело плёвое. Проголосовали, подписали, готово». «Не может быть», — опять сказал Нил. «Мы воронам не соперники, комитет что, рехнулся? Кто в здравом уме выставит сильнейшую команду против слабейшей?» «Тот, кто знает, что на этом можно хорошо погреть руки», — сказал Ваймак. Переход Кевина вызвал массу негатива, но в то же время породил новую волну зрительского интереса к Экси. Комитет хочет довести ситуацию до логического конца. Кевин и Рика снова выходят на поле вместе, но впервые как противники. И без разницы, кто победит, этот фокус привлечет массу внимания и денег. «Я не могу играть против Рика», — сказал Нил. «Я просто не готов». «Рика не твоя проблема, предоставь его Мэтту. Твоя задача — обойти защиту и вратаря». «А если подать протест?» «В этом матче победитель известен заранее». «Подать протест можно, но смысл? Крэ своих решений не меняет. Особенно, если это ударит по Мариями. Тебе нужно кое-что знать об этой семье, хотя рановато, конечно, для такого разговора. Я думал, сперва ты освоишься или, по крайней мере, поближе узнаешь ребят. А потом уже я во все это тебя посвящу. Но раз комитет торопит события... Выбора у меня нет. Собственно, это секрет Полишинеля. То есть мы все». Ваймак пальцем нарисовал в воздухе круг, очевидно, имея в виду лисов. «Это знаем. Но за пределы команды языки никто не распускает. И так и должно оставаться, ясно? Иначе кто-то сможет пострадать, даже погибнуть». Нил махнул рукой в сторону других дверей на лестничной площадке. «А как насчет соседей?» «Я на этаже один», — ответил Ваймак. «Дом построили примерно в одно время с лисьей норой. Спонсоры рассчитывали, что лисы будут регулярно побеждать, и людям захочется жить поближе к стадиону, чтобы посещать игры. Ну а мы все время лажали, и квартиры остались не раскуплены. Нижние этажи заселены полностью, средние сдаются в аренду на время футбольного сезона, а два верхних пустуют. И нет, нелегально заселиться в одну из этих квартир нельзя, даже не думай». Нил проигнорировал обвинение. «Ближе к делу, тренер». Ваймак скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на Нила. «Тебе известно, как Кевин оказался в университете Пальметто?» «Сломал руку», — ответил Нил. «Играть не мог, вот и перевелся сюда помощником тренера. Пришел вслед за Эндрю, так?» «Я его привел», — сказал Ваймак. «На зимнем банкете он ввалился ко мне в номер, и вместо руки у него было кровавое месиво. Ничего не хотел, ни ворона вставить в известность, ни в больницу ехать. Эбби подлатала его как могла, а я посадил его в наш автобус и вместе с командой привез в Южную Каролину. «Ничего не понимаю», — нахмурился Нил. «Как он попал с лыжного курорта в ваш гостиничный номер?» «Он не ездил ни на какой курорт». «Но ведь он сломал руку, когда катался на лыжах». «Херня. Никакого несчастного случая не было». Нил в замешательстве уставился на тренера. Коротко кивнув, Ваймак продолжил. За несколько дней до зимнего банкета комитет провел собрание по итогам года. Разговоров только и было, что о Рике и Кевине. Членам комитета не нравилось, как проходит сезон. По их мнению, Рик оттирал Кевина. А Кевин не отыгрывал в полную силу, чтобы его не затмевать. Марияму-старшего заставили объясниться по поводу тренерской тактики. В ответ он устроил поединок между Кевином и Рико. Выиграл Рико. Но лично я сомневаюсь, что победа была честной. Иначе все сложилось бы по-другому. Как только Тацудзи Марияма отпустил обоих с поля, Рико сломал Кевину руку. Нила словно ударила под дых. «Что?» Ваймак провел большим пальцем по тыльной стороне кисти, обозначая место травмы. Кевин не рассказывает, каково ему было в Воронах, но я почти уверен, что Рико и тренер Марияма дубасили его и раньше. Только теперь Кевину хватило ума собрать манатки и сбежать. Вот тебе и семья, да? Я не верю в семьи. Я тоже. Ваймак произнес это совершенно серьезно, и Нил наконец осознал, что значил этот взгляд, который тренер бросил на него в Милпорте. То абсолютное понимание в его глазах, обезоружившее Нила. Нил попытался прочесть в лице тренера историю, скрывавшуюся за его измученностью. Что бы ни сломило Ваймака, это произошло давно, и горечь с годами рассеялась. Однако произошедшее явно наложило на него глубокий отпечаток, раз сон посвящал лисам столько времени. «Почему о поступке Рика никто больше не знает?» – осведомился Нил. «Потому что фамилия Рика – Марияма», – устало ответил Ваймак. «С этого места начинается грязь». Минуту он собирался с мыслями, затем поднял вверх указательное пальцы. «Клан Марияма делится на две семьи, главную и побочную. В главную входят старшие сыновья, в побочную – все остальные. Тренер Марияма, Тацудзи, возглавляет побочную семью. А его старший брат Кенга рулит главной. У Кенга двое сыновей – Итира и Рика. Итира, рожденный первым, остался с Кенга в главной семье. Рика родился позже, поэтому вошел в побочную. А Тацудзи сделался его официальным опекуном. Улавливаешь?» «Вроде да». «Семьи существуют раздельно», – продолжил Ваймак. «Кенга и главная семья находятся в Нью-Йорке, где он управляет международной торговой компанией. В будущем его бизнес перейдет к Итира. Тацудзи и Рика получают процент от прибыли, но важными шишками не считаются и в делах ничего не решают. Именно поэтому Тацудзи беспрепятственно уехал в Японию и изобрел там Экси. До тех пор, пока это не наносит ущерба репутации семьи, он волен заниматься чем пожелает. А чего он желает? Создать самую сильную и беспощадную команду по Экси в стране. Тут никакого секрета нет». Нил посмотрел на дверь позади Ваймака, вспоминая истерику, в которой бился Дэй. В чем тогда секрет? Настоящий бизнес семьи Марияма – убийство. Нил метнул на тренера быстрый взгляд. Ваймак с мрачным видом вскинул руку, упреждая вопросы. «Марияма, эмигрировавшая в Америку группировка Якудза. Знаешь, что такое Якудза? Японская мафия. Лет 20 назад отец Кенга перевез своих дружков в Штаты и обосновался на севере. Что конкретно они творят, ведать не ведаю. Я не в курсе, как много знает Кевин. Он ведь связан с побочной семьей Рика и Тацудзи. Но ему точно известно, что главная семья использует матчи воронов в качестве прикрытия для крупных сходок. Сеть у них обширная, а университет Эдгара Аллана – очень удобное место, куда постоянно приезжает уйма народу. Обычно они заседают в отдельных вип-залах на верхних этажах, и там обделывают свои дела». «Банда», — мысленно произнес Нил. Ваймак кивнул, пристально глядя на него и ожидая реакции. Нил этого раньше не замечал, вспоминая последний раз, когда видел Кевина и Рика вместе. Шла тренировка, все трое активно работали с мячом, а потом игра вдруг прервалась. Их вызвали наверх. Если зажмуриться, то можно вспомнить в подробностях, как выглядело то помещение. Начиная от высоких до потолка окон с тонированными стеклами и заканчивая массивным столом для переговоров, занимавшим большую часть зала. На полу лежали ковры, но сверху кто-то постелил брезент, впитывать кровь. Данила только сейчас дошло, где и по какой причине он тогда оказался. Все это время он не понимал, каким образом тренировка сменилась сценой убийства. И почему Рика с Кевином тоже там присутствовали. И если Мариама мафиозный клан, то картинка наконец складывается. Отец Нила раздавал приказы из Балтимора, железной хваткой держа восточные порты. На западе его владения простирались как раз до границы Западной Виргинии. В этом смысле он приходился соседом Тецудзи Мариами, и по этой же причине привлек внимание Кенга. Отцы Нила и Рика были деловыми партнерами, поэтому Нилу разрешали тренироваться на стадионе Эдгара Аллана. Ваймак принял его затянувшееся молчание за испуг. «Я рассказываю тебе эту историю, потому что остальные уже слышали ее от Кевина. Но насчет Якудзы не волнуйся, как я уже говорил, Кенга и Итира сидят в Нью-Йорке. Им насрать, чем заняты Тецудзи и Рика. Просто надо понимать, почему эти двое, Тецудзи и Рика, ведут себя как отъявленные мерзавцы. За ними стоит клан Мариама, а это большая власть. К тому же у них непомерно раздутое представление о собственной значимости. Ну а у нас есть кое-что, что они считают своим. Кевин. Я надеялся, что они поставили на нем крест. Вздохнул Ваймак. Все говорили, что Кевин больше не выйдет на поле. Из-за тяжести травмы университету пришлось расторгнуть контракт. И когда я взял Кевина помощником тренера, Тецудзи не возражал. Мне казалось, они готовы его отпустить. Однако Тецудзи забрал Кевина к себе не по доброте душевной. Он растил будущую звезду Экси, угрохал на его развитие кучу времени и денег. Для Тецудзи Кевин – ценная инвестиция. Любые его доходы по праву принадлежат семье Мариама. Но Кевин практически инвалид. У него осталось имя. В голове у Нила воцарился кавардак. Он хочет вернуть Кевина в состав воронов? Если бы Тецудзи этого хотел, он бы так и сделал. Но Кевин все равно бы не вернулся. Заметил Нил. После того, что сделал Рика, Ваймак посмотрел на него с жалостью. За все годы Тецудзи так и не оформил опеку над Кевином. Знаешь почему? Мариама не признает чужаков. Тецудзи дал Кевину кров и тренировал его, но при этом, в буквальном смысле, подарил его Рика. Кевин для них не человек, а финансовый проект. Домашний питомец, чьим хозяином значится Рика. То, что ему удалось сбежать, настоящее чудо. Если завтра Тецудзи позвонит и прикажет Кевину вернуться домой, Кевин подчинится. Он слишком хорошо знает, что Тецудзи сделает с ним в случае отказа. Кевин просто не посмеет сказать «нет». Нил почувствовал подкатывающую тошноту. Хватит с него, он больше ничего не желает слышать. Ему хотелось бежать и бежать, пока в голове не прояснится или хотя бы не оттает кровь в жилах. «Тогда зачем вся эта возня со сменой округов?» – удивился он. «Мариама намерены до последнего извлекать выгоду из своего вложения», – пояснил Ваймак. «На триумфальное возвращение Кевина никто всерьез не рассчитывает, но тем не менее он подписал контракт с лисами и выйдет на поле. Его самоуверенность заразительна, и в этом сезоне он все еще звезда. Правда, если он облажается, фанаты и критики найдут другой объект восхищения и быстро о нем забудут. Тецудзи считает, что сиять Кевину осталось недолго, поэтому нужно пользоваться моментом. В этом сезоне лисы и вороны просто озолотятся. Публика будет следить за каждым нашим шагом и делать ставки на игры, сюжеты на ТВ, разнообразный мерч с нашей символикой, мощная реклама. Вот это вот все. Тецудзи сталкивает Рика и Кевина лбами, заранее зная исход. Он пойдет ва-банк, позволит воронам раздавить нас на поле. Соберет урожай побед, вознесет Рика на пьедестал, как лучшего игрока всех времен и народов. А Кевина спишет в тираж. Нил нервно сглотнул. Что, если Тецудзи просто-напросто запретит ему играть? Ваймак молчал, казалось, целую вечность. Потом, наконец, произнес. Кевин решился на побег только из-за сломанной руки. Поступок Рика стал последней каплей. Он дает мне основание надеяться, что Кевину хватит мужества противостоять Тецудзи. Хотя столь же вероятно, что мы больше никогда не увидим его с клюшкой. Но в тот день, когда Кевин Дэй перестанет играть, он умрет. У него ничего нет, кроме Экси. В жизни он умеет только одно – играть. Его так воспитали, понимаешь? А потому мы не имеем права проиграть воронам. Кевина это убьет. Но ведь обыграть их нереально, сказал Нил. Мы худшая команда в стране. Значит, пора перестать быть худшими. Пора взлететь. Вы же на самом деле не верите, что у нас получится. Если ты сам в это не веришь, что ты здесь делаешь? Ты не стал бы подписывать контракт, если бы заранее опустил руки. Ваймак повернул голову. Я должен присмотреть за Кевином, а то еще вздумает вены вскрыть. Сейчас, наверное, лучше, чтобы он тебя не видел. Могу попросить Эбби заехать за тобой, если хочешь поболтаться с ребятами. Только уговор. До июня с командой эту тему не обсуждать. Мне нужно подумать, как нам продержаться в этом сезоне. Я буду молчать. Пообещал Нил и отступил на несколько шагов. Обо мне не беспокойтесь. Я схожу на пробежку. Или еще как-нибудь себя займу. К четырем Кевина здесь не будет, сообщил Ваймак. В это время у Эндрю заканчивается сеанс с психологом. Ники поедет за ним в офис Бетси и по дороге подхватит Кевина. Кивнув, Нил вышел из квартиры и спустился по лестнице на первый этаж. Еще недавно он боялся, что Кевин вспомнит парнишку, чей отец – жестокий убийца. Но все оказалось гораздо хуже. Кевин может помнить его потому, что сам принадлежит к не менее чудовищной семье. Воспоминаний о клане Мариама у Нила не осталось. А вот они определенно могли его запомнить, если вели дела с отцом. Балтиморского мясника так просто не забудешь, как и его жену, которая сбежала вместе с их единственным сыном, прихватив 5 миллионов долларов. Мясник поставил на уши всех своих людей, и его ищейки долгие годы гонялись за беглецами. Об этой истории слышал весь криминальный мир. Где-то там комитет по регламенту Экси правит расписание игр, которое в недалеком будущем обещает Нилу встречу с кланом Мариама. До этого времени он должен сделать ноги, иного выбора нет. Он отыграет все матчи, а перед поединком с воронами смоется. Если повезет, эта игра состоится в конце осеннего сезона, и его уход не так сильно ударит по команде. Конечно, тянуть даже до этого времени глупость и самоубийство. Уходить нужно сейчас, до знакомства с остальными лисами, прежде чем комитет огласит его фамилию. И даже до того, как он впервые выйдет на поле в связке с Кевином Дэем. Раньше такой риск казался ему приемлемым, поскольку люди отца спортом никогда не интересовались. Вероятность того, что кто-то из них увидит Нила по телевизору во время трансляции матча, была ничтожна. Если только его не узнал и не выдал бы Кевин Дэй. Теперь, когда Нил знает, что Мариама мафиози и что они непременно его увидят, задерживаться в команде – чистое безумие. Раньше Нил часто задавался вопросом, почему Кевин и Рика оказались вместе с ним в той команде 8 лет назад и как сумели пережить тот кошмар. Почему их судьбы сложились так по-разному, и Рика с Кевином стали чуть ли не мировыми звездами, а жизнь Нила стремительно неслась под откос. Все эти годы он одновременно ненавидел и боготворил обоих, завидовал их успехам и отчаянно мечтал превзойти. Выходит, Нил жестоко ошибался. Кевину тоже не удалось избавиться от прошлого. Неважно, чего они добились и кем стали, это им не поможет. Нил с такой силой пнул дверь на лестничной площадке, что она громыхнула о стену. В вестибюле он перешел на бег и помчался на улицу, едва не спотыкаясь. Однако обогнать собственные мысли он все равно не сумел.